В воспоминаниях видного большевика Гусева-Драбкина приведен не менее интересный эпизод. Если ему верить, а почему, собственно, мы должны ему не верить, в апреле 1905 года в петербургском ресторане «Кантан» состоялась весьма странная встреча. За одним столом оказались представители социал-демократов и гвардейского офицерства. Последних возглавлял некто Мстиславский Масловский. Он и рассказал революционерам, что представляет тайную организацию гвардейских офицеров «Лига Красного Орла», цель которой — свержение императора и установление Конституции. План офицеров существовал в двух вариантах. По-первому, когда на Пасху войска поведут в церковь, естественно, без оружия, заговорщики захватят в казармах их оружие и арестуют царя. Согласно второму варианту, предполагалось объявить в столичном гарнизоне, что Николай II желает ввести Конституцию, но некоторые противники такого шага захватили его в Гатчине в плен. Под предлогом освобождения обожаемого монарха следовало поднять войска, арестовать всех, кто мог оказать сопротивление, в том числе под шумок и самого Николая. Эти задумки по Драбкину обсуждались вполне серьезно, не сошлись в главном, в планах на будущее. Гвардейцы предлагали после захвата царя созвать по старинной традиции земский собор. Социал-демократы уж, конечно, стояли горой за учредительное собрание. Так и разошлись ни с чем. Спрашивается, зачем графу Игнатьеву и Гусеву Драбкину эти истории выдумывать? В них нет ничего странного, из ряда вон выходящего, учитывая дальнейшее поведение армии и генералитета, о чем поговорим подробнее в следующей главе. Вообще-то, с практической точки зрения, план Лиги Красного Орла выглядит авантюрой, если вспомнить, сколь многочисленной была охрана Николая. Собственно, его императорского величества конвой, куда входили сводный пехотный полк, рота дворцовых гренадер и 400 лейб-казаков, особый железнодорожный полк, 300 агентов охранной службы из команды жандармского генерала Спиридовича, 300 охранников дворцового коменданта Воейкова, несколько сотен охранников дворцовой полиции генерала Герарди. Однако, если какой-то план с посторонней точки зрения кажется авантюрой, это еще не значит, что его творцы не намерены его проводить в жизнь. В конце концов, не так уж важно, могли все эти планы осуществиться или нет. Гораздо важнее другое. Абсолютно все слои общества, от безземельного мужика до сиятельных графьев, находились в примечательном состоянии. Если не на деле, то в мыслях и на словах совершенно смирились с тем, что однажды государь-император слетит с трона, как пьяный со стремянки. Все жаждали перемен, и кое-кто жертвовал на эти перемены деньги, а кто-то заходил и дальше. Это было всеобщее поветрие. Если не считать кучки особо упертых консерваторов, вся страна ждала перемен. Плевать, что под этим каждый понимал что-то сугубо свое. Состояние умов, ожидание бури делало возможным любые резкие повороты. Коли уж были внутренние готовы, вот-вот что-то эдкое грянет. Не германские деньги, не большевистские листовки, не эсеровские бомбы, а именно эта всеобщая внутренняя готовность к слому и стала похоронным звоном по империи. С этой точки зрения бесценным историческим источником является непритязательная, вроде бы, мягкая лиричная детская книжка Льва Кассиля «Кондуиты Швамбрания». Сейчас она почти забыта, но тот, кто ее помнит, быть может, со мной согласится. А тем, кто ее не читал, напомню, в чем там дело. Где-то в южно-русском городке живет доктор, и у него два сына — Ося и Лева, будущий писатель Кассиль. Доктор вообще-то еврей, но исключительно по происхождению. Он самый натуральный ассимилянт, как это в свое время называлось, не имеет уже никакого отношения ни к еврейским национальным традициям, ни к иудаизму, вообще ни в какого бога не верит, атеист и вольнодумец. Ведет он жизнь классического русского интеллигента. И, между прочим, благодаря профессии отнюдь не бедствует. У него свой дом, прислуга, экипаж с лошадьми. Выражаясь по-современному, доктор входит в местный истеблишмент. Во всей книге ни тени каких бы то ни было упоминаний об антисемитизме. Дети доктора — гимназисты, благополучные, воспитанные, сытые, образованные мальчики. Средний класс. Но в том-то и штука, что юные Лёва и Ося — эдакие неосознанные революционеры. Они яростно ждут того самого очистительного ветра, перемен, ломки. Их еврейское происхождение тут абсолютно ни при чем, за исключением одного очень отрицательного помещичьего сынка, точно так же настроены их многочисленные соученики по гимназии, русские, как на подбор. И когда все же придет февраль, а за февралем октябрь, эта горластая компания шумит на митингах, поддерживает самую теплую дружбу с местным матросом, большевиком, любую контрреволюцию готова порвать, как фуфайку. Несмотря даже на то, что персонально докторской семье от революции стал только хуже, их быстренько уплотнили, пианино как буржуазную роскошь конфисковали, прислуга ушла, лошадок и экипажа лишились. И все равно даешь революцию. Напоминаю, это не крестьянские дети и не рабочие. Это гимназия, куда попадали отнюдь не Кухаркины дети, которых как раз запрещал туда допускать циркуляр министра Делянова. А годовое обучение в гимназии, между прочим, стоило для родителей 65 рублей золотом, а кое-где и побольше. Гимназист — представитель, учёно говоря, определенного социального слоя. В юноше среднего класса никак не пролетарий и не крестьянин. И тем не менее даешь освежающую бурю. Вряд ли Кассиль лукавил, описывая общее ему настроение. Скорее всего, так и было, потому что его воспоминания о детстве прекрасно сочетаются с тем, что нам известно из других источников. Это предвкушение шторма, кстати, великолепно передает и Аркадий Гайдар в школе. Детские писатели, мемуаристы дворянских кровей, генералы, даже великие князья все говорят об одном и том же. Ожидание бури было всеобщим. Всем попросту надоело жить по-старому, и они истово стремились к переменам. Другое дело, что перемены оказались совсем не такими, как многим представлялось, что многие ждали совершенно не того, и плоды своих усилий представляли абсолютно иначе, но это уже другой нюанс, другая тема. Российская империя была обречена. Попробуйте представить ее в виде корабля. Это будет очень странный, совершенно шизофренический корабль, более всего напоминающий алкогольную галлюцинацию. Многочисленные матросы с пустыми желудками и поротыми задницами на грани бессмысленного и беспощадного бунта. Они кое-как ворочают парусами, в трюме полно воды, но никто ее уже не откачивает, и лень, и забыли, как это делается. Офицеры разделились на несколько партий. Одна тайком сверлит дыры в днище, другая, махнув на все рукой, заперлась в каюте и хлещет шампанское с омарами. Третья, прекрасно понимая, что это как ко дну пойти недолго, составляет заговоры против капитана, но опять-таки лениво и неумело. Сам капитан регулярно торчит на мостике, сверкая аксельбантами и делая вид, будто он знает, как надо, но на деле не способен управлять не только кораблем, но даже шлюпкой. Время от времени к штурвалу прорывается кто-то толковый, но капитан с женой его быстренько сталкивают с капитанского мостика, чтобы не заслонял. И штурвал большую часть времени вертится сам по себе. А на горизонте буря. А вокруг рифы. И воды в трюме уже по колено. Это и есть Российская империя, господа. Летом 14-го года вновь стало неспокойно. Рабочие волновались. Кое-где в Петербурге уже появились баррикады. И тут описанный нами корабль вдобавок ко всем напастям вздумал еще и воевать. Началась Первая мировая война. Впрочем, тогда никто еще не знал, что она первая. Ее называли просто «Великая война». Грянула. И если прежде были еще какие-то шансы пристать благополучно к берегу или удержать корабль на плаву, то теперь никаких шансов не осталось вовсе.